«А мы?» — спросила вторая девушка. «Что с вами делать?» «Проводим вас до лифта». «Ой, спасибо, вы заходите к нам в бар «Тренога». «Мы вам будем очень рады», — сказала первая. «Непременно заглянем, но позже». Вторая же девушка внимательно рассматривала меня. «А где я его могла видеть?» — спросила у командира абордажников. Он посмотрел на меня и ответил: «На боях». «Он — зверский красавчик». «Ой, я его обожаю». Она подскочила с пола и устроилась рядом. Вторая пристроилась с другой стороны, и мы двинулись дальше. «Привет, красавчик. Я твоя фанатка», — сообщила она мне радостно, и на нейросеть пришел ее контакт, а следом и контакт второй девушки. «Привет, но знаешь, ты не очень удачное место выбрала для знакомства. А чего нам сейчас бояться? Вон сколько нас парней с пушками охраняют. Девочки, а хотите, с Вараном познакомлю? Вон он впереди идет. Не хотим, ты нам нравишься», — я услышал ухмылку Варана и понял, что мой план избавиться от них потерпел фиаско. Впрочем, впереди показался лифт, и все напряженно осматривали потолок и сам коридор. Однако без помех и никого не обнаружив, добрались до лифта, он работал. У меня даже закралось сомнение насчет того, что они видели Мзима, и он их не тронул. Мы посадили в лифт девушек, а мне пришлось дать обещание, что я непременно загляну к ним в бар и дам свой контакт, а то они не хотели ехать наверх. Когда лифт поехал наверх, я облегченно выдохнул. Девчонки оказались во всех отношениях неплохи, и было бы жалко, если бы с ними что-то произошло. Мы двинулись дальше, напряженно всматриваясь в местами открытые вентиляционные шахты. Пока я не чувствовал присутствия Мзима. Впрочем, псион из меня по-прежнему был слабый. Я умел только ставить защиту и овладел еще парой приемов, которые с трудом освоил. Осваивать новые пси-методики у меня пока не было возможности. Блесс был гораздо слабее меня как псион, и он не должен был уметь пользоваться этими приемами. Впереди показался вход в энергощитовую. Дверь, ведущая внутрь, была открыта. «Смотреть в оба! Он где-то здесь!» — услышал я команду командира абордажников. Вперед выдвинулся один из абордажных дроидов, остальные остались на месте вместе с нами. «Думаешь, он здесь?» — спросил техник рядом со мной. «Не знаю. Может, причина и не в нем. Само вышло из строя. Да кто его знает? Сейчас дроид проверит, видно будет». Дроид тем временем уже подъезжал к двери. Внутри, как и в коридоре, было темно. Прожекторы абордажного дроида осветили помещение, но что происходит внутри, нам из коридора было не видно. В то же время дроид не открывал огонь из пушек. Это значило, что внутри цель не обнаружена. «Чисто. Двигаем вперед, парни», — услышал я голос командира абордажников с ноткой радости в голосе. Мы медленно двинулись вперед, и вскоре первый технический дроид заехал внутрь. За ним следом потянулись остальные. «Го, как все разворочено», — сказал техник, находящийся рядом. Честно говоря, я и без него примерно понимал, что увижу внутри. Ведь предыдущая засада была организована примерно так же. В этот раз нас насчитывалось, несомненно, больше, но судя по тому, что произошло с другими группами, для Мзима это не было проблемой. Долго прислушивался к пси, но чувства опасности не возникало. Внутрь я зашел одним из последних и сразу остановился. Такого я еще не видел. Техники рядом находились под таким же впечатлением. Оба силовых шкафа были закорочены, но как закорочены. Кто-то взял двух технических дроидов, после чего использовал их в качестве куска силового кабеля, чтобы закоротить оба щита. «Он что, техническими дроидами управлять может?» — спросил кто-то из техников. «Ты что, ослеп?» — ответил ему другой. «А как? У него же должен быть сертификат техника. Похоже, ему на это плевать. Это надо постараться так закоротить. Так, хватит трепаться, нас работа ждет», — сказал Аги. «И этой работы будет много. Уберите остатки этих дроидов отсюда». Сразу несколько технических дроидов подхватили своих оплавленных собратьев и потащили в коридор. Эти два дроида настолько сплавились вместе, что рассоединить их теперь невозможно. Меня вопрос с сертификатом для дроида также поставил в тупик. Если это сделал Мзим, откуда у него аварский сертификат техника, чтобы управлять техническим дроидом? С другой стороны, я никогда не слышал, чтобы у Мзима имелся хозяин. К тому же совсем непонятно, как Мзим мог управлять техническим дроидом. Это был один из самых сложных дроидов в управлении, сложнее его в управлении только инженерный дроид. Здесь же он управлял синхронно сразу двумя. Сцепил у них два манипулятора, а потом разом заехал дроидами в силовые щиты и как грамотно заехал. Получалось, Мзим разбирался в энергетических системах станции, а не действовал по принципу «куда добрался, там все уничтожил». Это стало для меня большим открытием. «Ты чего замер? Нужно особое приглашение к работе», — спросил Аги. «Не нужно, просто не понимаю, зачем он это делает». «Это не твоя забота. Займись делом. Вот тебе задание. Пришлось отвлечься от раздумий и заняться непосредственной работой. Вначале пришлось снять оплавленную обмотку с двух самых толстых силовых линий, обрезать и заменить оплавленные куски новыми. Пока дроиды занимались этим, осмотрелся. Часть техников убирала старые силовые щиты, другая часть вместе с Аги готовила новые щиты к установке на место сгоревших. «Последние два щита», — сказал задумчиво Аги и посмотрел на меня. «По-моему, мы ерундой занимаемся», — ответил ему. «Почему?» «Потому что ничто не помешает Мзиму вернуться сюда сразу после нашего ухода и уничтожить все снова, а ты сам сказал, что щитов больше у тебя нет. У меня приказ адмирала. Восстановить все. Приказ мы выполним, но, думаю, это ненадолго». После этих слов задумался не только старший техник, но многие рядом из тех, кто слышали наш разговор. Сам я вернулся к своим дроидам. Вскоре старые щиты демонтировали, на их место установили новые и стали все подключать обратно. Последними подключили две силовые линии, которыми я занимался. После чего Аги все еще раз проверил и запитал щиты. Включился свет как внутри энергощитовой, так и в коридоре. «Порядок», — сказал Аги и задумчиво посмотрел на меня. «Парни, завариваем двери у щитов». Глава 15. Некоторые из техников удивленно посмотрели на него. Это считалось нарушением технического регламента, но никто ничего не возразил, и часть дроидов приступила к выполнению команды. После чего мы покинули помещение, напоследок заварив и входную дверь в помещение энергощитовой. Это, конечно, на время затруднит проникновение в щитовую, но только на время. Учитывая, что Мзим может управлять техническим дроидом. Абордажники к этому времени устали нас ждать. Она выдвинули абордажных дроидов вперед, а сами просто сидели на полу, о чем-то разговаривая с соседом. «Что там было?» — спросил Варан, как только мы двинулись обратно. «Однозначно диверсия. Почему-то я был уверен в этом».